Глава 22. Лана. На следующий день я хочу сходить в больницу, но мое утро мало того, что начинается с головокружения, стоит только мне подняться на ноги, так еще и тошнотворный ком подкатывает к горлу. И я еще быстрее пытаюсь добраться до ванны и там падаю на колени перед унитазом. После еще минут 10 пытаюсь отдышаться, прислонившись к стене. Чудесное утро, которое началось с несварения желудка. Еле собрав силы, я все же поднимаюсь на ноги и, подойдя к раковине, умываюсь ледяной водой. Становится чуточку легче. А когда выхожу из ванной, натыкаюсь на стоящую рядом Янку. Сложа руки на груди, сверлит меня взглядом. «И давно у тебя так?» — хмурит брови. «Как так?» — спрашиваю и направляюсь в кухню, собирая волосы в хвост на затылке. «С побегов! В туалет!» Идет по пятам. «Вообще-то ты должна знать, что это физиология. Все начинают свое утро с похода в туалет, включая чайник». «Да, но не обнимайтесь с белым другом, лишь только в особых случаях». Продолжает настаивать непонятно на чем. «Но если для тебя несварение желудка – это особый случай, то ты счастливица», – усмехаясь. «Лан, ты дурочка!» – лопается железное терпение моей подруги. «Я честно не могу понять, куда ты клонишь», – поворачиваюсь к ней. «Ты беременна?» – прилетает вопросом прямо в лоб. «Был бы что у меня в руках, точно бы уронила». «Я просто что-то не то съела», — пожимая плечами, качает головой. «Я в аптеку». Вдруг срывается с места и скрывается в моей спальне. «Какая аптека?» Иду следом за ней. Янка быстро одевается и, обойдя меня, направляется в прихожую. «Ян, ты взрослая женщина, при этом уже раз была беременной, и сейчас ведешь себя как глупый и неразумный ребенок, бубнит обуваясь. Тут аптека в двух шагах. Принесу тест. Сделаешь. И тогда посмотрим, кто из нас беременный на всю голову». Закончив говорить, она покидает квартиру, оставляя меня в растерянности. Пока ее нет, возвращаюсь в кухню и разливаю чай по чашкам. Сажусь, обхватив похолодевшими пальцами одну и пытаюсь прикинуть, когда у меня последний раз были месячные. И у меня не выходит. Да, у меня в принципе цикл нестабильный. Если, находясь замужем, я еще пыталась понять причину этого, пройдя ни одного врача, то после развода мне стало не до этого, и я попросту перестала на этом зацикливаться. Да и переживать было не о чем. Жила я полностью для сына, и мужчин у меня не было. А с появлением Никиты я почему-то упустила этот момент. Яна действительно возвращается быстро, и стоит ей только появиться на пороге, как я бегу ее встречать, выхватываю из ее рук пакетик с коробочкой и закрываюсь в ванной. «Эй!» – осторожный стук в дверь. «Ты там жива?» «Угу!» Держу в пальцах тест-полоску и не могу отвести глаз. «Что там?» – не унимается. А тут жизнь с Ником вся перед глазами. «Выходи уже, иначе я вынесу эту чертову дверь». И чтобы она не разбудила сына, выхожу. Янка тут же налетает на меня и, выхватив тест из рук, прищурившись, смотрит на полоску. И тут же на ее лице появляется улыбка. «А я...» «Да-да», перебиваю ее и снова возвращаюсь в кухню. Беру кружку с остывшим чаем и залпом его выпиваю. «Беременна», — не унимается Яна. «Не кричи, Тему разбудишь, прошу ее. А сама все еще не могу поверить, что я смогла пропустить все симптомы мимо и даже не задумалась о том, что могу быть беременной». И садится напротив и смотрит на меня. «Не знаю», — пожимая плечами. «Что значит, не знаю? Ты счастлива?» От одной только мысли, что внутри меня зародилась новая жизнь, будоражит. Но страх, что с отцом малыша сейчас не все хорошо, заставляет нервничать. И какие последствия вообще возможны после повторной травмы? Я боюсь. Признаюсь и падаю лицом в ладони. Я боюсь за Никиту. Я боюсь, что не справлюсь со всем этим. Мне надо к нему. Скидываю взгляд на часы. 9:00. «Я с тобой». «Ну ж нет, я сама, а ты за старшую с Артемом остаешься. Тогда будь на связи, а то мало ли что». В больницу приезжаю на такси, захожу внутрь и сразу же направляюсь к дежурной медсестре. «Меня интересует состояние парня, которого вчера к вам доставили с черепно-мозговой травмой», — выпаливаю. Девушка на меня смотрит, потом, кивнув, начинает искать что-то в журнале. «А кем вы ему приходитесь?» Снова взгляд на меня. «Жена», — выдаю, даже не заикнувшись. «Он еще не приходил в себя. Я могу посмотреть на него?» Понимаю, что надежды на разрешение практически нет. Молчит. По глазам понимаю, что не знает, как поступить. «Хорошо, но только на минуту, и чтобы никто не узнал. выходит из-за стола, снимает с вешалки халат, протягивает мне. Я накидываю его на плечи, достаю из кармана бахилы, натягиваю практически на ходу их на ботинки и тороплюсь за медсестрой. Я оказываюсь в большом помещении со множеством коек с больными. Слух пронзает писк множества приборов. Вот, подходит к одной из кроватей. Я подхожу, пытаясь унять сошедшее с ума сердце. Ника тяжело узнать. На голове повязка, под глазом отек, нос со ссадиной. На разбитой губе запеклась кровь. Он дышит самостоятельно, и это радует. Есть вероятность, что все же выкарабкается. Сквозь писк и шум в ушах слышу голос медсестры. Я подхожу ближе и осторожно беру его руку. Целую разбитые костяшки, слезы наворачиваются на глазах. Не просто видеть его в таком состоянии. «У вас минута, я жду вас за дверью», — снова говорит девушка и оставляет меня с Ником. «Ник», чуть склоняясь над ним, разглядывая любимое лицо своего мальчишки. «Ты обязан справиться ради нас», — говорю тихо, но очень надеюсь, что он меня слышит. Они же слышать могут в таком состоянии. Где-то то ли говорили, то ли читала. «У меня для тебя очень важная новость». Продолжай говорить, лишь бы не разреветься. Рядом аппарат, от которого идут проводки к парню. Мерно пищит, выдавая кривую на экране. Тебе придется на мне жениться. Усмехаюсь сквозь еле сдерживаемые слезы. Я беременна, представляешь? И в этот момент начинается что-то сумасшедшее. Кривая на экране начинает сходить с ума. Все это сопровождается писком. Вбегает медсестра и, схватив меня за руку, тащит за собой. Что случилось? Что вы наделали? Ничего, не понимая, что происходит. Стоит нам только оказаться в коридоре, как появляются врачи, начинается суета, а у меня в глазах от волнения начинает темнеть, а в ушах нарастает гул реактивного самолета.